Опустим вопрос о том, что я в вашем деле профан. Но за нашу работу министры и администрация президента спрашивают именно с меня. Что эти убийцы, каких он замялся, киллеры? Да, именно киллеры. Они действительно неуловимы. Николай Ильич, киллеры бывают разные. Вас интересует какое-то конкретное дело? Спросил генерал. Меня интересует высшая категория киллеров, если можно убийце присваивать категорию. И не частный случай, а теоретический. Возможен ли розыск убийцы, прошедшего специальную подготовку, человека хладнокровного, опытного, естественно, крайне осторожного? Теоретически все возможно, а на практике... Статистика вам известна, ответил Орлов. В раскрытии подобных дел нам похвастать нечем. Конечно, это не оправдание, но результаты немногим лучше и у ФБР, и у спецслужб других стран. Полковник Гуров недавно в Москве задержал наемного убийцу. 3 месяца назад, совместно с коллегой из Германии, он также выловил убийцу, совершившего преступление в Гамбурге. Гуров удачлив, слов нет, но в одном случае ему помогли исходные данные, которых в большинстве случаев не бывает. А последний случай вообще особый, так как убийца охотился непосредственно за Гуровым, и полковник был предупрежден. К тому же операцию по выявлению и задержанию проводил не Гуров самолично, а оперативная группа. Наемники — страшная беда. Бардин поднялся, вышел из-за стола. Но не меньшая беда — уверенность людей в нашем бессилии. Как следствие, уверенность в безнаказанности убийц. Не знаю как, но эти мнения, суждения, называйте как угодно, необходимо поломать. Надо разыскать и задержать киллера, дать делу широкую огласку. Не хвастаться, не делать из одного задержания триумф, а внятно на всю Россию объявить, что угрозыск тоже не лыком шит и хорошо работает. Бардин расхаживал по кабинету, жестикулировал. Он поучал, не требовал, скорее просил помощи. «Знаю, знаю, о чем вы, сыщики, думаете. Пришел парень со стороны, в сыскном деле не сечет, а отличиться хочет. Да, хочу ситуацию переломить. И отличиться хочу. Что плохого? У меня есть некоторая власть. Небольшая, но все-таки власть. Петр Николаевич, я могу вам помочь. Существует управление по борьбе с организованной преступностью. Извините, перебил Бардин. Известно, наемными убийцами занимается и контрразведка. Он перестал бегать по кабинету, сел за стол. Не хочу хвастаться, но вы думаете, управление кадров с превеликой радостью приняло заблудших сынов? Я вас не попрекаю. Вернулись, и слава Богу. Но я к этому тоже руку приложил. Благодарности от вас не жду. Дело для людей и для себя, а для вас самих в последнюю очередь. Я выяснил, вас считают лучшими. Даже люди, которые лично Гурова Льва Ивановича терпеть не могут, признают, что он дело знает. Новый зам Гурову нравился, рассуждал Бардин здраво, держался без выпендривания, но и не опускался до панибратства. Только все это к делу отношения не имело. Гуров устало ждал, когда начальство кончит переливать из пустого в порожнее, поставит конкретную задачу и отпустит. «Я прошу вас сделать все возможное и задержать наемного убийцу. Лучше, если он в прошлом будет сотрудником правоохранительных органов. И просто великолепно, если окажется не наш милицейский, а из контрразведки или разведки». Бардин поднялся, давая понять, что разговор окончен. «Николай Ильич, на весь оперсостав главка и без специальных указаний пытается. А я хочу, Петр Николаевич, чтобы не весь оперсостав пытался, а присутствующие здесь оперы-важняки занимались только данным вопросом.